приподнятые плечи, беспомощное движение рук. Надо вспомнить, как двигаются руки Фриды. Робко, автоматически подносит руку ко рту. А как она держит стакан? Как садится на стул? Пожалуй, скажу ей. «Милая кузина Фрида, мы так давно не виделись с тобой. Время идет, и нам надо чаще общаться. Не правда ли? Знаешь, мне пришла в голову хорошая идея. Надеюсь, ты ее одобришь? Не можешь ли ты освободиться ненадолго и пожить у меня на даче неделю? Здесь скоро все зацветет, будет тепло». Но теплее не становилось. Когда приехала Фрида, дом был по-прежнему окутан туманом. Мария увидела, как кузина осторожно выходит из автобуса, излишне усердно благодарит шофера, подавшего ей чемодан. Одета она была так, как и представляла себе Мария. Наряд полностью подходил ее облику, тщетная попытка проявить скромную элегантность. «Очки я не надену, это было бы уже слишком, но этот взгляд поверх очков я должна запомнить». А вслух она сказала: «Добро пожаловать. В самом деле, мы давненько не виделись. Давай я понесу чемодан. Дом совсем близко». «Нет, нет, я сама донесу. Не выдумывай». Фрида явно нервничала. «Очень мило, что ты согласилась приехать», — продолжала Мария. «Ведь у тебя так много приятельниц». Дорога пролегала через густой ельник. «Мне надо будет записывать свои наблюдения, хотя бы самое незначительное, каждый день. Это очень важно». А вслух она сказала: «Посмотрим, понравится ли тебе твоя комната. Окна выходят на море. Там немного прохладно, но я затопила камин». «Очень мило с твоей стороны», — ответила Фрида. «Только напрасно ты хлопотала. Я не мерзлячка. Я хочу сказать, что обычно...» Неоконченные фразы. Интонация сводится к нулю. «Все будет прекрасно. Я искренне рада твоему приезду». Дом был довольно высокий, но узкий, выбеленный, с черной крышей. Крутая лестница вела наверх к длинной веранде. В плохую погоду этот, огороженный стеной елей, дом казался мрачным. Из окон веранды открывался вид на море и лодочную пристань. «Это и в самом деле море?» — спросила кузина Фрида, вглядываясь в туман. «Я никогда не жила у настоящего моря». «Настоящее море начинается дальше. Но здесь довольно большой залив. Наша лодка в ремонте. Когда станет теплее, Ханс поставит ее на воду. Но сейчас в тумане кажется, будто мы у открытого моря», — сказала Фрида и улыбнулась. Ее улыбка изменила лицо, превратила его в символ большой, открытой доброжелательности. Она повернулась и стала рассматривать дом, держа перед собой чемодан двумя руками. «Дом сейчас не в лучшем виде», — сказала Мария, внезапно раздражаясь. «Он словно бы специально построен для больших приемов. Ты бы видела его, когда у нас много гостей. Свет во всех окнах, фонари повсюду, от веранды вниз к пристани, шум, веселье. Лодки причаливают и отплывают, иногда даже лодки из Швеции». Фрида, понимающе кивнула. Вид у нее был почти испуганный. «Что это со мной? Никак я пытаюсь произвести на нее впечатление? Как это глупо!» «Здесь холодно», — сказала Мария. «Пойдем в дом. Ты, наверное, устала с дороги». «Разумеется, можно было бы привезти ее в машине. Только к чему это? Она бы только смутилась». В камине горел огонь. Начало темнеть, и в комнате было зажжено несколько ламп с абажурами. Круги света делали цвета комнаты мягче, теплее. Перед камином стоял низенький столик с бутылками и рюмками. Фрида остановилась у двери и молча огляделась. Потом она сделала несколько осторожных шагов и остановилась перед вазой с желтыми розами. «Цветы», — сказала она. «Мне нужно было бы привезти цветы. Я думала об этом, но так получилось». Ее голос понизился и растворился в молчании. Мария смотрела на нее с восторгом.